Ну вот, видишь? Да, Типа. заходит. Типа мы с тобой на канале. Мы с тобой на канале? Ну, злобни что-нибудь. О, видишь? У Нет, тебя дергается вот эта фигня. у меня, блядь, постоянно всякая хуйня дергается. Гляди. Гляди, слушай. Да я боюсь, что я тебя слушаю из скайпа. Я вот тоже это боюсь. Тут нах какая-то суть есть. Вот я тоже думаю, блядь, во всех этих тронах есть какая-то суть. Ну, она нихуя что-то Короче, непонятно. смотри, тут написано как. Что типа. Сейчас скажу. Задержка, короче, подгоняется под такты. Ты типа записываешь какую-то, ну, что ты играешь, допустим. Потом твой кусок посылается остальным, и они под этот кусок играют. И записывается вот этот данный кусок. И так далее. А, заебись, то есть это не синхронно нихуя. Ну, типа того, да. Нахуй такая напалка? Чисто для записи. Ну так, сейчас по приколу. Нахуй ты это Только сделал? я не Полностью. понимаю, куда это сейвится вообще. Гузло, ёпта, это сейвится. Save session files app. Save program files new jump. Понял? Да? Все, Нет, блядь. полезли я. Я, блядь, тут натыкал хуй